Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Несколько предварительных замечаний от автора, в коих размышляет он о несомненной пользе мемуаров. Доводилось ли вам читать мемуары? Ну уж, наверное. Среди моих соотечественников нередкие люди, для которых история, описанная с детальной точностью очевидца, является единственно возможным чтением. К чему все эти романисты с их цветистыми побасенками и придуманными героями, когда есть события подлинные и герои истинные? Вот о ком интересно узнать. Не тратишь время на сантименты, а сразу окунаешься в череду событий, составляющих страницы истории государства российского. Как и большинство подлинных свидетельств, стремящихся отразить историю без прикрас, записки экспедитора тайной канцелярии Ивана Самойлова не могли в свое время увидеть свет по вполне понятным причинам. Слишком близки были события и именитые лица, в них участвовавшие. А у нас на Руси, как известно, от Сумы до тюрьмы не зарекайся, особо если посягнул ты на честь сильных мира сего. Но вот эпоха минула, господа, чьими страстями и волей она двигалась, давно предстали перед высшим судьей, и я решил, что могу без опаски вплести достоверные факты в свой роман. А для меня, как я уже докладывал, правда превыше вымысла, пусть и самого талантливого. Верить или не верить всему рассказанному в этой книге – дело каждого читателя. Одно скажу – меня записки Самойлова увлекли, потому что созданы они были человеком недюжинного ума, к тому же оказавшимся вовлеченным в водоворот самых невероятных событий при царском дворе сразу после смерти императора Петра. Будучи сержантом драгунского полка, Иван Самойлов попал на службу в тайную канцелярию и тайный приказ, от одних названий которых у современников холодели руки и выступал пот. Наш же герой числился в сих приказах экспедитором, или, если хотите, дознавателем, до 1778 года. Так вышло, что именно через него прошли чуть ли не самые занятные и запутанные дела. Записки Самойлова дали моему замыслу необходимую законченность. Я облачил исторические факты в романную фабулу и предлагаю вам перенестись без промедления в эпоху переломную, когда решалась судьба не только нашего героя, но и всей России. Часть первая. Дозор. Глава первая. В коей герой наш, будучи испачкан грязью, переживает меж тем самый светлый миг своей жизни. В те времена, когда наш царь Петр Великий уже покоился в Петропавловской крепости, а царица наша Екатерина политикою не интересовалась, а больше предавалась безмятежным развлечениям, дела государственные сосредоточились в руках нескольких сподвижников Петра. Но, видно, открывшаяся возможность править единолично оказалась для них слишком тяжким испытанием. Между ними началась борьба за власть. Екатерина же не знала о том, или делала вид, что не знала. Судьба вознесла ее на трон из простых горничных. Дворцовая жизнь так и не развила склонности к управлению государством, и она взирала на обязательства, возложенные на нее императорским званием, сквозь пальцы. Да и нелегкое это дело — быть государыней на Руси. Кроме непрестанной заботы о подданных, надобно все время держать ухо востро. Дворцовые интриги при русском дворе легко приводили к власти одних, чтобы потом с той же легкостью убрать их с пути других. Долго на русском престоле задерживались лишь избранные, коим принадлежал государь наш Петр. При нем многое в России, матушке, изменилось. Стали брить бороду, курить табак, и, что уж совсем для византийской натуры нашей не свойственно, звания начали получать по заслугам, по способностям, а не только по крови дворянской и боярской. Так при дворе оказался и светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. А начинал было дело мальчишкой,